и его увлечения, странного для жителя города, равноудаленного от всех океанов, не разделяли. Когда Колдору исполнилось 13 лет, он сбежал из дома, решив стать слушателем подготовительного отделения военно-морской академии. Ему удалось самостоятельно, пересаживаясь с автобуса на автобус, преодолеть почти 1500 километров и добраться до Харлингена, но при попытке подать документы его задержали и отправили домой. После этого демарша родители сдались и через год сами привезли грезящего моря мальчика в интернат. Там он провел 4 года, заслужил славу лучшего курсанта и был зачислен на первый курс военно-морской академии в Анаполисе по квоте выдающихся умов, даже без обязательной рекомендации члена Конгресса США. После окончания курса в академии Колдер был назначен младшим офицером на крейсер «Монтеррей» и уже через год принял участие в операции «Буря в пустыне». После этого начался его карьерный взлет. К моменту выхода в отставку Колдер Рид был первым заместителем капитана и начальником оперативного штаба авианосца Карл Винсон. Став пенсионером, Колдер загрустил. Он жил с женой Мэри в маленьком городке Бремертон, рядом с военно-морской базой Китсап, на которой прослужил последние 20 лет. Двое сыновей, решивших пойти по стопам отца, учились в военно-морской академии и к родителям выбирались пару раз в год на каникулы. Теперь, просыпаясь утром, он не спешил сделать зарядку, надеть отутюженную форму и лихо сбежать в гараж, к машине. Да и Мэри не торопилась сменить ночную рубашку на домашнее платье, привести себя в порядок и приготовить мужу завтрак. Глядя в окно на узкую улицу, освещенную солнцем летом и занесенную снегом зимой, на соседский участок, по которому бродили две грустные собаки, на почерневшую стену общественного склада металлоизделий, Колдер думал: «Неужели это все, что мне осталось от жизни? От океанского простора, от ветра на палубе и мириад соленых брызг?» Не спасла ситуации и предложенная ему должность в учебном центре ВМФ. Колдер Рид не хотел никого учить навигации и основам судовождения. Он хотел в море. Как-то ему в руки попал экземпляр газеты «Яхтенный рулевой», которую издавала Всеамериканская ассоциация развития яхтенного туризма и спорта. Там и прочел Колдер Рид с десяток объявлений о поисках коммерческими компаниями и частными лицами капитанов, боцманов, шкиперов, матросов и рулевых. Позвонив по первому же объявлению, Колдер получил весьма привлекательное предложение от человека, говорившего по-английски с чудовищным русским акцентом. Уже через неделю Колдер летел в Израиль навстречу тому, что Мэри называла «безумной авантюрой». Жену пугало все. И перспектива жизни в Израиле, и то, что ее муж попадет в полную зависимость, граничащую с рабством, от какого-то миллионера, который, скорее всего, окажется заносчивым глупцом с замашками диктатора. «Что за ерунда?» — отмахивался Колдер. «О какой полной зависимости, граничащей с рабством, может идти речь? Он получает хорошую пенсию и не нуждается в деньгах. Если новая работа не будет приносить ему удовольствия, он просто все бросит и вернется в свой тихий Бремертон». В Тель-Авиве Колдер Рид, настроенный женой и собственными мыслями о полной зависимости и рабстве, категорически отказался вести переговоры об условиях работы на чужой территории, а именно на вилле владельца яхты. Он потребовал перенести их в лобби тель-авивской гостиницы «Дан», в которой поселились они с Мэри. На переговорах он поставил жесткие условия. Он сам набирает экипаж, сам переоборудует яхту и сам устанавливает на ней порядки, которые мало чем будут отличаться от порядков на военном корабле. К его удивлению, владелец яхты, представившийся странным именем Миша, согласился со всеми условиями и даже вроде бы был вполне доволен решительностью капитана. Яхта «Мария» тоже понравилась Колдеру. Не авианосец Карл Винсон, конечно, но вполне приличное судно. 105 метров в длину, устойчиво к волне и скорость развивает вполне недурную, если, конечно, как следует отладить двигатель. Но об этом он позаботится. Выпишет из Бремертона грамотного моториста. И боцмана подберет из своих. И рулевого. С тех пор прошло 5 лет. Колдер и Мэри привыкли к Израилю. К людям, выражающим свои эмоции шумно и напористо, к периодическим обострениям политической ситуации, которые нередко заканчивались воздушными тревогами. Привыкли даже к изнуряющей и удушающей жаре, затягивающейся на сентябрь и половину октября. С Мишей Орловым у Колдера Рида установились хорошие деловые отношения. Миша не только регулярно платил зарплату, но и помогал в решении мелких бытовых проблем. Колдер и Мэри часто были гостями в его большом доме в Приморской герцогстве. Там они отмечали праздники, о существовании которых и не знали, живя в США. Ели мацу в Песах и ужинали в шалаше, построенном на поляне перед домом в Суккот. Песах – один из трех праздников, установленных Торой в честь выхода евреев из египетского рабства. Отмечается весной, месяц Нисан по иудейскому календарю, в течение 7 дней. Во время праздника запрещено употребление хлеба и других продуктов из зерновых, подвергшихся закваске. Вместо хлеба едят мацу. Суккот – один из трех праздников, установленных Торой в честь выхода евреев из египетского рабства. Отмечается осенью. Месяц Тишрей по иудейскому календарю в течение 7 дней. Во время праздника строят шатры или шалаши, сукка, в которых принимают пищу в память о скитаниях евреев по пустыне. Встречали в начале осени наступление Нового года по еврейскому календарю. Миша не был религиозным человеком, но традиции иудаизма чтил. Приглашал на праздничные трапезы раввина, который рассказывал о сути праздника и каждого его символа. Яхтенные путешествия Колдера Рида ограничивались Средиземным морем, но он знал о желании Миши совершить переход через Атлантический океан до Нью-Йорка и всячески это стремление поддерживал. Путешествие назначили на следующее лето, и Колдер уже работал, не покладая рук, чтобы подготовить Марию к долгому плаванию. Экран компьютера вновь засветился голубым светом. Система перегружалась, но Колдер Рид так это дело не оставит. В Израиле вызовет специалистов и попросит проверить все как следует. Не хватало ему остаться без электронной поддержки где-нибудь в центре Атлантики. Он сделал шаг к двери и увидел, как по трапу поднимаются Илон Азулай и Тамир Вальд. По угрюмому выражению их лиц и потому, как они спешили, переступая сразу через две металлические ступени и подтягиваясь на руках, он понял — что-то случилось. Илон и Тамир вошли в рубку. Капитан шагнул им навстречу. «Миша пропал», — выпалил Илон. Колдер поднял глаза на Тамира. Тот кивнул. Капитан перевел взгляд на Илона. Они иногда встречались в доме у Миши за праздничным столом. Капитан Рид недолюбливал этого седовласого крепыша, считал его слишком самоуверенным и шумным. «Что значит пропал?» — спросил капитан. «Мы сели играть в преферанс», — начал Илон. «Как обычно, в библиотеке», — добавил Тамир. Илон нетерпеливо отмахнулся, дескать, не перебивай. Только начали играть, Миша вспомнил, что забыл в каюте свою трубку и пошел за ней. И не вернулся. Я позвонил Лукреции, она сказала, что Миша зашел, взял трубку и сразу вышел. Но в библиотеку не вернулся, хотя прошло уже минут 15. «Вы его искали?» —